Слава нашему Господу. Сейчас вот, когда молился брат, я подумал, действительно, вот поклонение, знаете, оно не зависит от умения людей или от аранжировки, или от качества звука и так далее. Почему я так уверен? Потому что в книге «Деяний апостолов» описано, что когда Павла и Силуана в тюрьму посадили и заковали их в колоду, они пели. И они пели, прославляли Бога так, что эти колоды, она, вот эти цепи, они пали. Понимаете, настоящее поклонение, это когда падают цепи, а не тогда, когда дорогая аппаратура там, или все заточено, там, знаете, до миллиметра. Это, конечно, мы стремимся тоже к чему-то хорошему, доброму. Но я это говорю для того, чтобы не было, знаете, ощущения, вот, лучше там, хуже поклонились. Поклонение внутри тебя, так же, как и Царство Божие, оно внутри тебя. Если ты поклоняешься Богу с утра до вечера, если ты тот, которого ищет таких поклонников себе Бог в духе и истине, с любым поклонением ты будешь поклоняться и переживать близость с Богом. А внешние, как бы, вот эти обстоятельства, они когда-то будут лучше, когда-то хуже, но твой внутренний мир, он будет стабильным. Сегодня у нас с вами третье послание апостола Иоанна. Это тоже послание соборное или циркулярное. Так же, как и второе послание, третье послание было написано в Эфесе. И адресовано оно к некоему Гаю. Давайте мы прочтем послание, оно коротенькое, я его прокомментирую. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты заздравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты, как и верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий перствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Димитрий засвидетельствован всеми и самою истиною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина. Много имел я написать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе, приветствуют тебя друзья, приветствуют друзей поименно. Аминь. Итак, первые четыре стиха, кроме первого стиха, который является приветствием, я уже комментировал в прошлый раз слово «старец». Это достаточно уважаемый титул для любого члена общины. Я действительно желаю, чтобы все мы могли достигнуть вот такого состояния, когда могут сказать о нас, что тот или иной человек, он старец. То есть не по возрасту даже, а по отношениям с Богом. Возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Действительно, вот читая его послание, апостола Иоанна, понимая, что человек был переполнен любовью, из него прямо сочится эта любовь. И человек, который чувствует, что где-то вот подсыхает он или не хватает ему этого богатого, полного чувства, просто читайте послание Иоанна, читайте его Евангелие, и Господь обязательно будет наполнять ваши сердца любовью, потому что Бог есть любовь, и если мы наполнены Богом, в нас не может не быть любви. Если же нет любви, это говорит об отсутствии Бога, который есть любовь. Снова, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Я думаю, много раз мы слышали комментарии вот на эти стихи. Что же это такое преуспевание души и здравствование? На мой взгляд, здоровье – это не только физическое состояние тела. Здоровый человек – это тот, который не заражен ложными учениями, не заражен ересями, не инфицирован грехом, очищен уже от греха, отделен. И если душа человека имеет успех, а успех только в глазах Бога может быть, то есть душа успешная, в принципе, ее видно. Вот мы все, наверное, согласимся, что Павел был успешным человеком, так или нет? Иоанн был успешным человеком, как вы считаете? 30 лет в каменоломнях. Успешный человек рубил камень. Понимаете, у нас как бы восприятие, вот у современных людей, успешный это значит богатый на дорогой машине, там свой самолет, еще там что-то. И очень сильно искажено понимание успеха. На мой взгляд, успешный человек – это именно тот, который преуспел в своих отношениях с Богом. Это тот человек, который способен слышать голос Божий, безошибочно определять, что говорит ему Бог, и делать то, что говорит ему Бог. Такой человек будет успешен. Он будет успешен в исполнении воли Бога на этой земле. Такой человек будет успешен в том труде, который ему определил Бог. И я вам хочу сказать, этот труд, он никогда не забудется. Даже людьми. Все знают апостола Павла. Многие цитируют его. И никто не помнит успешных бизнесменов того времени, которые в Коринфе жили, в других городах жили. И, может быть, даже лично знали Павла. Но Павла мы знаем, а тех людей не помним. Почему? Потому что все, что связано с деятельностью на этой земле, я имею в виду вот деятельность, которая направлена на развитие материального мира, материального благосостояния, это все сгорит. Это все исчезнет. Оно аннулируется, как только мы переступим порог вечности. Но все то, что мы делаем во имя Бога, ради Бога и для славы Бога, это тоже войдет в вечность, и это и будет вашим успехом, вашей заслугой, вашим добрым таким вот делом, которое не имеет срока давности. Все, что связано с этой землей, оно имеет срок давности. Вы понимаете, любая работа, как здесь, вот я не знаю, говорят так или нет, но вот я когда в порту работал, у нас там такая поговорка прямо была, что все пойдет в море. То есть все оно там сгниет, в этом море, в воде, оно очень быстро все портится. Вода соленая, плюс я тоже не знал этого раньше, но потом узнал, оказывается, море, вот мировой океан, именно там, где соленая вода, это большая гальваническая ванная, которая съедает железо. Там есть маленький ток, 10-15 миллиампер где-то. И везде в порту вот, вешают здоровенные вот такие цинковые болванки, через каждые, по-моему, 3 или 5 метров, все причалы. Потому что когда корабль стоит, вот эта гальваническая ванна, как бы морская вода, которая является гальванической ванной, и малые токи, они поедают железо, из которого сделаны корабли. Чтобы этого не было, вешают цинк, и поэтому легче им кушать цинк, и вот они прямо тают. Там за несколько лет остается только металлический стержень. Знаете, вот как свечка тает, и постоянно их меняют на новые. Пол там прям прикрутили, она висит там. Цинк, наплавленный на пластину металлическую. Так вот, все наши дела, которые направлены на тело, ну там, одеться, обуться, понимаете? Все, что мы делаем для плоти, это все аннулируется, это все в море растворится, исчезнет. Останется только настоящее. Преуспевание наше измеряется, я думаю, оно измеряется тем, насколько мы понимаем и выполняем волю Бога. Много стихов в Писании, которые говорят, что мы должны познавать волю Его, мы должны понимать волю Бога. Почему я именно на этом сегодня ставлю акцент? Дело в том, что когда человек точно понимает, что ему делать, чем заниматься в жизни, я имею в виду основное занятие, как бы центральное, он изнутри наполняется удовлетворением, он чувствует себя настоящим, что он действительно живет, он не ощущает, вот знаете, я когда неверующий был, я всегда думал, ну неужели вот я умру и все, а зачем я живу? Не знаю, как другие, я задавался этим вопросом часто. Но когда я уверовал, я понял, что в моей жизни появился смысл. Моя жизнь наполнилась, до этого она была пустая, а теперь наполнилась. Но я же делал и тогда, и сегодня очень много вещей, которые я не перестал делать. Ходить на работу, воспитывать детей, да? Тратить деньги там на ту или иную вещь и так далее. Но это все, да, вот этот уровень земной, он остается как фон какой-то. Это то, что называется попечение о плоти. Поскольку мы живем в физическом мире, и мы в физических телах, какая-то часть нашего времени, наших усилий, она тратится на эту сферу. Однако основная нагрузка должна быть перенесена все-таки на духовную сферу жизни. И если там, в духовной сфере жизни, мы достигнем успеха, мы будем чувствовать, что мы успешны и здесь. Понимаете, нас будет удовлетворять то, чем мы располагаем в материальном мире. Почему люди не удовлетворены? Потому что для них очень большую роль играет, как оценивают другие люди то, что у них есть, то, чем они владеют. Квартира, в каком районе, как обставлена, что внутри, какая машина, сколько раз там, ты ее менять можешь, раз в 3 года или раз в 5 лет. Или пока машина не сломается, и ты потом через 15 лет новую покупаешь. Новую в кавычках, то есть доступную по цене, да? И этому конца края нет. Люди все время оценивают друг друга, и люди стремятся вписаться в какую-то шкалу ценностей. Мы свободны от этого рабства. Мы свободны от этого заблуждение, потому что это не влияет на успех моей жизни вообще никак. Я могу передвигаться на последней марке самой дорогой машины ручной сборки с золотым кузовом и бриллиантовыми колпаками, а могу ездить на машине, которая не новая, но она ездит, у нее 4 колеса, и я точно так же достигаю пункта назначения, как и на той его достиг. И поэтому апостол говорит, желаю, чтобы ты здравствовал, понимаете, был здоровым, так же, как твоя душа является здоровой. Если мы посмотрим на этот отрывок, мы увидим, что здесь он говорит, я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о верности твоей, как ты ходишь в истине. И он говорит, я желаю, чтобы ты здравствовал так же, как душа твоя, и преуспевал во всем. То есть наше здоровье напрямую зависит от здоровья нашей души. И если человек внутри здоровый, духовно и душевно, то и тело никуда не денется. Понимаете, можно болеть. Допустим, это мой больной, я больной, ходить не могу, ползти не могу, с ложечки меня кормят. А можно быть больным, но в то же время делать усилия, развиваться и выздоравливать. Даже те диагнозы, которые нам иногда ставят, и мне так тоже когда-то говорил человек, который увидел мои снимки вот по позвоночнику, все, где-то лет 20 назад это было. Он мне сказал, ну лет 10 ты еще протянешь. Может быть. Два раза больше прошло, я себя чувствую шикарно. Болит иногда, иногда приступы есть, даже сильные. Но это не страшно, это как бы, ну, так, чтобы не забывал, наверное. Но я как бы даже не пью лекарства, ничего там. Держу, правда, в холодильнике, на всякий случай есть у меня уколы, которые я очень редко пользуюсь, очень редко. Уже тогда, когда там неделю или 10 дней сильно спазмы уже такие, что уже на мышцы передается, я уже могу как бы сделать 1, 2, 3 укола и никогда даже лишнее не сделаю себе, чтобы снять. Это то, что мне выписывает семейный врач, ничего. Это даже не обезболивающее, это снимающее как бы мышечные спазмы. Лекарства. Понимаете, можно было бы зациклиться на этом все. Операции, там, шмиперации, не надо никаких операций. Что туда лазить в этот позвоночник? Ходишь, работаешь, и все нормально. В Экклесиасте же ясно написано, кривое не может сделаться прямым. Ну что его выравнивать? И так все работает. Шучу, конечно, но в этом есть какая-то часть, понимаете? Нельзя жить, вот, ну как бы сосредоточившись только на этом. И в мире очень много примеров, когда люди, которые по плоти своей ущербные, казалось бы, намного больше преуспевают, чем здоровые. Я знаю, вот Михаил мне посылал, я умилился просто. Человек играет на гитаре ногами, рук нету. И не просто играет, я так не умею играть. Перебором там все с такими ритмами, вообще аж не верится. Играет и поет. Лежит гитара на полу, вот он сидит и пальцами на ног играет на гитаре человек. Медиатор держит. Да. Я помню, когда-то я тоже смотрел, там одна в верующей семье родилась девочка, тоже рук нету, одной ноги нету, у нее только одна нога нормальная, а вторая нога такая вот совсем коротенькая, махонькая. Водит машину, сдала на права, учится. В общем, ну, да, вот зубами вот этой ногой, одной она все делает, кушает. Ложкой, значит, там все снято, даже как она маникюр зубами красит себе на этой ноге, маникюр делает. Понимаете? Ну, женщина. И человек преуспевает. У многих из нас есть ноги, руки, голова, и даже в голове что-то есть. Как в копилке, знаете, иногда. Поэтому сильно не трясите головой. Важно, чтобы у нас в духе было много. Чтобы мы полные были любви, благодати. Чтобы преуспевала в нас, в нашей жизни Божья любовь. Чтобы преуспевала в нас Его помазание, Его дары. И поверьте, вы будете успешны. Более того, мы не живем в обществе, я имею в виду общество верующих людей. где мы оцениваем друг друга по одежде, по обуви или по машине. Мы ценим друг друга, потому что за нас пролилась кровь Мессии. И даже те члены общины, которые, может быть, делают немного, они так же точно ценны для Бога, как и те, которые делают много. Одинаково любит Бог. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты был здоровым и преуспеваем во всем так же, как преуспевает твоя душа. Посмотрите, как много людей на этой земле больных, духовно больных. Ну, здесь неуместно просто говорить душевно больных, но я имею в виду сейчас душевную боль, да, не психические отклонения, а вот очень много людей, у которых душа болит, она больная, она истерзанная, она израненная, и она болит, эта душа. Исцелиться она может только бальзамом любви, который дает нам Бог через своего Сына. И если мы исцеляемся душой, мы перестаем быть обидчивыми, мы перестаем быть такими, знаете, вот, себялюбивыми, мы становимся выше этого всего. Мы готовы вмещать, мы готовы прощать. Вы понимаете, если вся община будет состоять из таких людей, высвободится сила такая, что никто не сможет устоять. Многие из нас, правда, вот мы когда в эту общину попали, ну, я о себе не могу сказать, что мы ее начинали, но я так уже, как все, да, но многие вот из вас, кто сюда пришел, вы же пережили вот это ощущение, что вы попали в такое место, где вы что-то почувствовали, чего не чувствовали в другом месте. Правильно? Откуда это? Это сила Божья. Поэтому очень важно, чтобы не только костяк общины, но чтобы все члены общины понимали, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы быть здоровыми духовно, и душа, чтобы тоже была здоровой. Потому что здоровый человек может помочь больному. Здоровый человек может ухаживать за больным. Так или нет? Я вот когда болею, мне очень нравится, когда за мной ухаживает моя жена, вот, и дочка тоже Шула. Воду принесет, там, чай, там, лоб мне потрогает, а так я лежу. Лоб потрогает. Я бывает прошу руку, подержи. Вот знаете, когда температура и холодная рука, вообще такое блаженство. Вот эти все вещи, казалось бы, они же простые. Просто дотронулся до тебя тот, кто тебя любит. Проанализируйте, переживите это внутри себя, почувствуйте, как это важно для нас. И если мы все будем понимать, что мы нужны действительно друг другу, чтобы иногда положить руку на больное место, чтобы просто обнять, или сказать 2-3 слова. Мы будем друг друга питать, мы будем исцелять друг друга. Этот мир очень жестокий. И люди толкают друг друга локтями, кто-то идет по трупам, кто-то по живым. Мы не хотим так двигаться. Мы хотим, наоборот, отдавая себя, быть для кого-то поддержкой и опорой. И так может поступать только тот человек, который ходит в истине. Ходить в истине – это значит быть облаченным, одетым в одежде праведности Иисуса Христа. Ходить в истине – это значит все время пребывать в состоянии правды, то есть Божье Слово. Оно есть истина. Иешуа сказал о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Если мы ходим в истине, это значит, мы ходим в Иешуа Мессии. А Он в нас. И таким образом мы способны наполнить свой сосуд здоровьем, духовным здоровьем. Писание говорит, что унылый дух сушит кости. Читали вы, да, такой стих? В псалмах это, если я правильно помню. В притчах. Унылый дух сушит кости. Древние люди знали, что если человек хандрит, если он все время такой, вот, знаете, пессимистически настроенный, он болеть будет. Оказывается, это влияет и на тело тоже. Поэтому, когда человек бодрый, когда он вот болит что-то, встал, размялся чуть-чуть, там, кровь разогнал, двигаться надо, будет движение все время делать. И вот в духовной жизни точно так же нужно быть в движении. Нужно постоянно себя, ну как бы сказать, направлять вот в активную такую фазу жизни. Не быть пассивным. Для меня нет больше той радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И для нас тоже это самая великая радость пребывать в Иешуа Мессии, наполняться Его Словом. Если это Слово будет внутри меня, это Слово может меня исцелить. Это Слово может меня поддержать. Это, знаете, вот как некий такой хребет духовный внутри нас. Поэтому те, кто не имеет в себе внутри Слова, это бесхребетные духовно сосуды. Нету стержня внутри. И есть те, в которых он есть. Дальше идет ободрение, что он правильно, Гай вот этот, поступает, как верный, что он принимает странников, дает им с собой вот на дорогу там что-то. И он говорит, что эти люди, они ничего не взяли от язычников. Ну вот толкователи пишут, имеется в виду, что эти люди, которые приходят в собрание, вот в общину, да, гости, у нас тоже иногда бывают. Они могут учить по-разному, но если эти люди ходят в истине, всегда у них есть чем поделиться. Может быть, свидетельство. Понимаете, формат, в котором мы говорим, он будет больше как бы соответствовать, наверное, тем дарам, в которых мы трудимся. Но суть сама, вот наполнение, будет ощущаться настоящее или нет. И вот эти люди, они ничего не взяли от язычников, то есть внутри них было правильное учение, они тоже ходили в истине. И в той общине, которая, которую возглавлял Гай, то в ней правильно относились к тем людям, которые приходили. Вообще в то время, когда это писалось почти 2000 лет назад, все было намного труднее. И с едой было хуже, чем сегодня. Вы посмотрите сегодня, сколько хлеба висит на мусорных баках в Израиле. Я каждый раз, когда вижу, задаюсь вопросом, но что хорошо, не выбрасывают в мусорник. Всегда вешают в пакетах. А? Вот во время войны не висело бы, правильно? То есть очень сытое время сегодня. Хлеб не съедают люди. Покупают и не съедают. Вешают. Вот. И я знаю, что некоторые берут этот хлеб и едят его дома. Потому что он чистый. Он в пакете. Там все. Его можно взять и съесть. В то время вот так вот хлеб не висел. Я об этом хочу сказать. Можете не сомневаться. Одежда тоже не лежала в пакетах, постиранная и поглаженная. Как можно в Израиле это найти. Кулек там с джинсами, с какими-то рубашками. Пахнет. Вот его только постирали и посушили, сложили, чтобы тот, кому возьмет, он чистое одел. Это очень хорошо характеризует человека, который думает вот о ближнем, да? Видели такое или нет? Конечно, видели, все видели. В то время так не было. И для того, чтобы дать человеку еду и одежду, нужно было конкретно пожертвовать. И я вам скажу, люди были открыты для этих вещей. Люди готовы были делиться последним. Ну, мы это знаем и из Писания. Мы помним вдову из Сарепты, да? К когда пророк Илияу встретил ее, она там собирала, он говорит, иди сделай мне лепешечку. Да, она говорит, сейчас вот одна, ну, осталась, говорит, съедим и умрем. Он говорит, сначала мне иди сделай. Представляете, какое откровение надо иметь? А представьте, какую веру надо иметь, чтобы пойти сделать голодное и пророку отдать. А не ребенку. Но зато они потом 3,5 года кушали, и у них была и мука, и масло. А если бы съели эту одну лепешку, умерли бы во время голода. Мы должны научиться доверять Богу. Доверять Богу. Я вам хочу сказать, доверие Богу — это тогда, когда наступает в твоей жизни линия, и тебе кажется, если я так сделаю, как я жить буду? Я же умру. Не умрешь, если ты с Богом. А если ты так не сделаешь, будет 100 раз хуже для тебя. Вот с этой лепешкой будет хуже. Часто приводят другой пример, когда человек шел по пустыне, нашел наконец-то колодец, где, знаете, качать надо воду такой насосом, и бутылка с водой. Там записка, что эту бутылку надо влить туда в насос и начать качать. А там все сухое, пустыня. Знаете, нужна вера, чтобы эту бутылку не выпить, а влить туда и накачать полные мехи воды и заправить на следующему, кто будет вот эту как раз порцию, которая заполнит столб воды. У нас на даче такой насос был, я понимаю, о чем идет речь. Надо налить воду, чтобы компрессия появилась. И тогда идет вода, а по сухой, сколько ни качай, не поднимается. Вливаешь туда воду, там 2 литра где-то воды, заполняет оно вот этот стержень водой, и ты только начал, прямо чувствуешь, как пошла вода, и все, и она идет. Но для этого нужна вера. А кто-то выпьет эту воду, сам умрет, и тот, кто за ним придет, тоже не сможет извлечь воду из этого колодца. Поэтому нам надо научиться доверять. Это и есть хождение в истине. Мы должны пережить то, что переживал Иешуа, когда он говорил, ни хлебом, ни единым будет жив человек. В нашей жизни рано или поздно, у кого-то это уже было, а у кого-то еще впереди. А кто-то может никогда это не испытать, но должен быть готов к этому. Наступит время испытаний, когда будет испытана твоя вера. Тебе нужно будет сделать шаг веры, чтобы начала преуспевать твоя жизнь. Понимаете, нам и так дано Богом много. Даром спасения, прощения. Если мы хотим преуспеть, мы должны быть готовы для жертвы. Никогда не сойдет огонь на пустой жертвенник. Огонь сойдет на тот жертвенник, на котором лежит жертва. Поэтому, если вы хотите переживать Божью благодать, ответы на молитву, будьте готовы отдать. Отдать все. Я благодарен своему пастору, который учил нас когда-то. Мы должны быть готовы отдать свою жизнь за одно богослужение. Одну. Готовы должны быть. Вот такое должно быть состояние. Я понимаю, что для этого нужно определенное время. Но если мы будем об этом размышлять, если мы будем об этом говорить, в нужный момент мы будем готовы это сделать. И действительно тогда мы будем иметь доступ в Небесное Царство. Дальше речь идет о Диотрефе. Это человек, который вообще не воспринимал авторитет апостола, хотя, вероятнее всего, даже был, может быть, им и назначено это служение, еще как-то. Имя мы видим греческое. И этот человек употребляет лашон ра, то есть злой язык. Он оговаривает и апостола, и других людей. Первенствует, то есть есть категория людей, которые создают вокруг себя такое вот, знаете, группу, общества, и делают так, что люди вот зависят только от него. Он не хочет, чтобы другие учили, другие проповедовали в собрании, потому что они будут обличать его, он это знает. И вот такие вот собрания очень часто и быстро превращаются в культы и секты. Там, где царствуют или первенствуют диатрефы, так называемые. И если мы открыты для Бога, мы должны быть открыты и для братского общения. Понимаете? Но человек, который поносит злыми словами, он говорит, поносит нас. То есть апостола Иоанна он поносит злыми словами. Ничего хорошего такому человеку, конечно же, ну, как бы сказать, не будет. Нечего ожидать даже. И он говорит, возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. Делающий зло не видел Бога. Вот этот диатреф, каким образом он там захватил первенство, непонятно. Скорее всего, был образованным, грамотным, владел, может быть, искусством логики, еще чего-то. А в то время мало было ведь людей образованных. Не было образования, как сегодня, для всех. Человек, который умел читать и писать, он был уже на уровне профессора в населенном пункте. Ему все шли, чтобы он прочитал, написал и так далее. Поэтому здесь как бы показаны два полюса. Человек, который уклоняется от истины, и люди, которые ходят в истине. А Димитрий, ну вот я когда читал, что есть как бы апостольские такие записи, книга такая есть, это в толковании я нашел. Вот, а Димитрий пишет, что вероятнее всего на служение его ставил Кефа, Павел, в Филадельфии. И этот человек действительно, он правильно жил, правильно учил, правильно занимал позицию жизненную. Гай, Димитрий. И вот этот диатреф как бы выпадает из нормального такого вот состояния, из нормального блока служителей. Я думаю, что в современных общинах тоже такие люди могут время от времени появляться, которые будут пытаться на себе сосредоточить внимание и сделать так, чтобы именно от них зависело собрание. Но я верю, что в нашем собрании не появится ни один такой диатреф, а здесь будет царствовать Дух Божий, Его любовь и благодать. Также мы не допустим и махновщины, дисциплина тоже будет, но мы должны понимать, что здравое учение от Бога, оно созидает общину. Поэтому нельзя запрещать людям приходить в собрание, нельзя запрещать людям прийти там, туда, где собираются верующие. Для них должны быть всегда открыты двери. Двери нашей общины, двери наших домов. И единственное, чему мы будем противостоять, это греху, разного рода безобразием, потому что это будет разрушать просто общину. Мы хотим ходить в истине. Я искренне желаю, чтобы мы все наполнены были любовью, наполнены были благодатью, и каждый из нас, чтобы держался истины. И помните, истина – это Божье Слово. Это то, что не меняется. Написано, небо и земля придут, а слова твои не придут. То есть истина – это то, что не меняется. Это константа, это постоянное. Наступит день, когда солнце не даст своего света. Наступит день, когда звезды с неба начнут падать, поколеблется вселенная. Слова Божьи нет. То, что нам сегодня кажется постоянным, тоже изменится. А Божье Слово нет. Поэтому именно вот этой истиной мы должны запасаться, как хлебом. Этой истиной напитывать себя, ходить в ней. И тогда, поверьте, мы будем успешны в любое время, в любом месте. Так же, как Иосиф, которого даже в рабство продали. Но он был наполнен истиной, он ходил в этой истине. Стал после фараона первым человеком в Египте. Почему? Наполнен был истиной. Знаете, сколько людей бы согласились спать с женой Потифара и имели бы выгодное такое вот теплое местечко, да еще и все нормально. А он нет, он не пошел на этот компромисс. В тюрьму сел, но оттуда поднялся еще выше. Возлюбленные братья и сестры, пусть Бог благословит нас всех держаться истины и ходить в этой истине. Аминь.